пьяны неприлично. Я кусаю защиту твою, и картинка вторична. Наша связь безграничная, не пиши мне публично. Наши мысли всегда идентичны. Здесь моя музыка, здесь мой танцпол. Я прячусь под звуками этого города. Дай мне привкус колы со льдом. Так неосмысленно, пока мы молоды. Я танцую в ритме твоем. И кажется, даже стены все слышат. Будь что будет, когда мы вдвоем. Это пламя между нами. Как опасно и прекрасно. Я вижу это солнце, где рассветы и закаты. И ты словно моя награда. Различными. Мы пьяны неприлично. Я кусаю защиту твою, и картинка вторична. Наша связь безграничная, не пиши мне публично. Наши мысли всегда идентичны. Здесь моя музыка, здесь мой танцпол. Я прячусь под звуками этого города. Дай мне привкус колы со льдом. Так неосмысленно, пока мы молоды. Я танцую в ритме твоем. И кажется, даже стены все слышат. Будь что будет, когда мы вдвоем. Это пламя между нами. Так опасно и прекрасно. Я вижу это солнце, где рассветы и закаты. И ты словно моя награда. Пламя между нами.